367. Гуру. Собственно говоря, вся жизнь человека заключается в его сознании. Вне его нет смертному жизни. Потому на сознании и на расширении его можно сосредоточить все усилия духа. Сознание может расти и расширяться, как полюса света и тьмы, и все промежуточные между ними ступени различаются между собою сознания человеческие. Внутренний мир человека определяется его сознанием. Сколько голов, столько умов и столько миров. И забота человека о том, чтобы его внутренний мир был как можно ближе к действительности.